Ты стояла у причала, уплывали мысли вдаль. Как же так судьба венчала, нас проказница не жаль. Как же так все дико лихо, а без лиха нет беды. А любовь сердца настигла, но другим мы отданы. Здравствуй, здравствуй, я секунды остановлю, а в глазах прощай, прощай, люблю. Что же нам теперь осталось? Капли слез скатились вниз, сколыхнув любви усталость, разделенную на миг. Нам осталась только мука, назовем причал судьбой. А судьба ведь злая штука, я кричу, возьми с собой. Здравствуй, здравствуй, я секунды остановлю, а в глазах прощай, прощай, люблю. Дни проходят вереницей, а любовь чего-то ждет. Ей бы нам до дна напиться, в жизни все наоборот. Ты стояла у причала, уплывали мысли вдаль. А любовь в ответ кричала, подожди, не уплывай. Здравствуй, здравствуй, я секунды остановлю, а в глазах прощай, прощай.